Глава 31. Чедвик. «Ого, ты что, пил всю ночь, не переставая?» Бодрый голос вошедшего в кабинет Георга ударил по ушам. «Не ори!» — я поморщился. «Переставал, а с утра продолжил. Твое здоровье!» Я опрокинул в рот гроудр, налитый в стакан на два пальца. «Фу, Чедвик, гномий самогон?» Георг нагло развалился на кресле. «Чудесный напиток, между прочим, помогает снять напряжение и скрашивает ожидания». «И чего ты ожидаешь с таким нетерпением?» «Ответ от одной дамы. Она никак не может решить, выходить за меня замуж или нет. Более того, я поднял палец вверх. Даже ее отец не имеет на нее влияния. Граф Лоуни сказал, что он не против нашего брака, но окончательное решение за Эмилией. Мне все больше хочется с ней познакомиться. Незаурядная девушка. На такое я бы и сам женился», — хохотнул брат. Слова Георга вызвали в моем помутненном гроудром рассудке желание ударить, сжать кулак и съездить по улыбающейся физиономии. Видимо, желание явственно отразилось на моем лице, потому что брат примирительно поднял руки и сказал: «Я пошутил, не надо нервничать». «Шутник тоже мне нашелся». Зло бросил я и еще налил в стакан гроудра. «Тебя бы на мое место. Всю жизнь думал, что умею доставлять женщинам радость, и любая захочет связать со мной свою жизнь. Но оказалось, нет. Ты представляешь, как это обидно и даже унизительно? Она пренебрегает мной, не уважает». Даже мне самому были слышны жалобные нотки в голосе. До чего я дошел? «Чедвик, если ты отвлечешься от самокопания, то увидишь, что один скромный вестник дожидается твоего внимания». Георг указал глазами куда-то за мое плечо. Я резко обернулся и чуть не упал с кресла. Мир качнулся вслед за моим движением, но уплыл вперед, когда я остановился. К горлу подкатила тошнота, а маленькая бумажная птичка раздвоилась перед глазами. Только с третьей попытки я попал в нее искрой. Георг ржал как ненормальный. «Подними», — велел ему я, указывая на упавшее письмо, — «и прочитай мне, молча». «И как я это сделаю? Ты переоцениваешь мои способности?» — зубоскалил брат, но лист все же поднял. «Не буди во мне зверя!» Я отсалютовал ему стаканом с гроудром. «Читай. Мне очень нужно с вами поговорить. Жду вас в королевской библиотеке после захода солнца. Эмилия Вудс». «Что?» Я попытался вскочить, но меня повело, и я упал обратно в кресло. «Дарк, это она. Что она хочет сказать? Почему в библиотеке?» «Женщины — непредсказуемые создания!» Елейным голосом служителя богини проговорил Георг и молитвенно сложил руки перед грудью. «Ты не помогаешь!» — прорычал я, закрывая глаза и пытаясь спастись от кружащегося мира. «Сейчас помогу, но будет неприятно!» — донеслось до меня, и на виски легли прохладные руки Георга. Перед внутренним взором бешеным танцем закружился цветной калейдоскоп. Тошнота стала нестерпимой, я метнулся в угол и изверг содержимое желудка в напольную вазу. В изнеможении вернулся на место и злобно уставился на брата. «А что, зато теперь ты трезв! Хотя ты и сожрала шестую часть моего резерва». Георг встряхнул руками. «Силён ты все-таки, братец. Теперь можешь готовиться к встрече с невестой. Да, и не забудь приказать выбросить вазу, а то теперь у тебя с ней будут связаны приятные воспоминания». И Георг вновь засмеялся. Я кинул в него бутылку с гроудром, но она ожидаемо не долетела, увязла в воздухе, будто муха в паутине. Брат выскочил в коридор, оттуда донесся его веселый хохот. Спустя мгновение бутылка упала, разбившись на многочисленные осколки. В воздухе ощутимо запахло гроудром, и меня опять вывернуло в многострадальную вазу. Вот Дарк! Во дворец я приехал заранее, вот только встречу с герцогиней Дакли в коридоре не планировал. Старая Мегера вцепилась в меня как клещ и не отпускала битый час. «Я сегодня пыталась попасть на аудиенцию к его высочеству, но он отказал мне. Камердинер сказал, что сегодня принц не принимает. Уже назначена встреча с кем-то», — скрипуче говорила она. «А мне совершенно необходимо узнать, проходит моя подопечная в следующий этап или нет». «Миледи, думаю, его высочество не стал бы рассказывать даже при личной встрече то, о чем еще не объявлено», — вежливо сказал я. «Но я могла бы понять по глазам, опыта мне не занимать», — продолжила герцогиня. Я вежливо кивнул и уже повернулся, чтобы уйти, как почувствовал на своем локте цепкие пальцы. «Раз уж вы так удачно встретились мне, не проводите ли до кареты?» Герцогиня будто не видела, что я спешу. С тоской я понял, что обречен. Всю дорогу она выпытывала, что мне известно про отношение принца к претенденткам. Но ничем помочь я не мог, даже если бы и захотел. Принц до сих пор не озвучил свое решение. Весь дворец замер в ожидании. «А когда состоится ваша свадьба?» — бесцеремонно спросила герцогиня Дакли. «Скоро», — едва сдерживаясь, ответил я. Мое терпение подходило к концу. Хотелось схватить на руки старушенцию и засунуть, наконец, в карету. Она будто поняла это, и слава богине переключила свое внимание на попавшегося по дороге молодого лорда. Всю дорогу до библиотеки я молился, чтобы Эмилия еще не пришла. Кто знает, как она отреагирует на мое опоздание. Вдруг решит, что не очень-то и нужна была мне наша встреча. Свои собственные эмоции я уже и не пытался анализировать. Влетев в библиотеку, облегченно выдохнул. Она была пуста. Но не успел я перевести дух, как дверь открылась, и на пороге появилась фигура в темном плаще. Капюшон откинулся, и на меня своими шоколадными глазами посмотрела леди-колючка, Эмилия Вудс.